Циклоп, то есть Эрнест Месснер, жил в доме номер 1117 по Гейнсборо-авеню в Риверхеде, недалеко от Кантри-билдинг. Тень железнодорожного моста нависла над домом, а тишина улицы то и дело нарушалась грохотом поездов, но в остальном это был вполне приличный район. Жили в нем люди среднего и небольшого достатка. Дом, в котором жил Месснер, был самым новым в квартале. Клинк поднялся по ступеням, вошел в холл и нашел в списке жильцов фамилию Циклопа. Он позвонил в звонок под почтовым ящиком, но ответного зуммера не последовало. Он попробовал еще раз. Раздалось жужжание, и механизм, открывающий дверной замок, наконец сработал. Клинк толкнул входную дверь, вошел и стал подниматься на седьмой этаж. Было начало девятого, и в доме, казалось, все еще спали. Пожалуй, он собирается нанести чересчур ранний визит. Эта мысль заставила его замешкаться на площадке, но затем он все-таки пошел по коридору, высматривая квартиру номер 71. Подойдя к двери на другом конце площадки, он позвонил. Ответа не было. Он опять позвонил и уже собирался сделать это в третий раз, когда рядом открылась дверь, и какая-то молодая особа выскочила на площадку, тревожно вглядываясь в циферблат наручных часиков, и едва не столкнулась с Клингом. «Ох, простите!» — вскрикнула она. «Все в порядке». Он снова потянулся к звонку. Девушка пронеслась мимо и стала спускаться по ступенькам, но вдруг обернулась. «Вы ищете мистера Месснера?» — спросила она. «Да, его нет». «Откуда вы знаете?» «Да просто он обычно работает, то есть не возвращается раньше 9», — ответила она. «Он работает по ночам». «Он живет здесь один?» «Да». «Его жена умерла несколько лет назад. Он ведь здесь очень давно. Я его знаю с детства». Она снова взглянула на часы. «Послушайте, я опаздываю, а вы, собственно говоря, кто такой?» «Я из полиции». «Ах, вот как!» Девушка улыбнулась. «Меня зовут Марджери Герман». «Вы не знаете Марджери, где я могу его найти?» «А вы не искали его на работе? Он работает в фешенебельном доме на... Знаю, я как раз оттуда. И его там нет?» «Нет». «Интересно», — сказала Марджери. «Хотя, если вспомнить, то и мы не слышали, то есть вчера вечером мы тоже не слышали, чтобы он был дома». «Что вы имеете в виду?» «Телевизор. Стены у нас, знаете ли, очень тонкие, так что, когда он дома и у него работает телевизор, нам все слышно». «Но ведь по ночам он работает». «Я имею в виду, что это бывает перед тем, как он собирается уходить на работу. Он ведь уходит туда около 11 вечера, работа у него начинается в 12 ночи». «Да, я знаю». «Ну вот, так я об этом и говорю». «Послушайте, а я в самом деле опаздываю, мне надо торопиться. Если хотите поговорить со мной, вам придется меня проводить до станции метро». «Окей», — сказал Клинк, и они вместе стали спускаться по лестнице. «Вы абсолютно уверены, что не слышали вчера вечером его телевизора?» «Абсолютно». «Он всегда у него работает по вечерам?» «Постоянно. Он ведь живет один, бедненький. Надо же ему хоть как-то убивать время». «Понятно. А зачем, собственно, он вам понадобился?» В ее речи слышался заметный риверхедский акцент, и это несколько портило общее приятное впечатление, которое она производила. Марджери, высокая девушка лет 19, была одета в темно-серый костюм с белой блузкой. Каштановые волосы, зачесанные назад, открывали маленькие уши, украшенные крохотными жемчужными сережками. «Хочу с ним кое о чем потолковать», — сказал Клинк. «Да? Об убийстве Тинки Сакс?» «Откуда вы знаете?» «Он мне совсем недавно рассказывал об этом». «Когда это было?» «О, я не помню, но сейчас подумаю». Они вышли из вестибюля на улицу. У Марджери были длинные ноги, и она шла очень быстро. Клингу оказалось не так-то легко идти с ней рядом. «Какой сегодня день, скажете?» «Среда». «Среда? Черт, да чего ж быстро пролетают недели? Скорее всего, это было в понедельник». «Да, точно. Когда я в понедельник возвращалась из кино, он как раз был внизу, выбрасывал мусор. Он сказал, что ждет детектива». «Детектива? Какого именно? Я имею в виду, сказал ли он, какого детектива ждет? имя его сказал?» «Нет, он сказал только, что беседовал с каким-то детективом сегодня утром. Это было в понедельник, так ведь? И что пару минут назад ему звонили и сказали, что еще какой-то детектив собирается навестить его». «Он так именно и сказал, что какой-то другой детектив собирается повидаться с ним. Именно другой». «О, не помню точно, сказал ли он именно так. Думаю, что это вполне мог быть один из тех, кто разговаривал с ним утром. В общем, не могу сказать точно». «Говорит ли вам что-нибудь имя Карелла?» «Нет». Марджери пожала плечами. «А разве должно было говорить?» «Не упоминал ли мистер Месснер этого имени, когда говорил о детективе, которого ждал?» «Нет, кажется, не упоминал. Он сказал только, что ему звонил детектив, и все. Он сказал еще, что, возможно, полиция хочет, чтобы он еще раз дал описание того человека, который поднимался в квартиру к этой женщине. Ну вот, чем-нибудь я сумела вам помочь?» «Да, спасибо», — ответил Клинк. Они подошли к станции и остановились у лестницы. «Вы сказали, что это было в понедельник вечером?» «Да. Но было уже совсем поздно. Который был час?» «Примерно половина одиннадцатого. Я ведь вам говорила, что возвращалась домой из кино». «Дайте-ка мне сообразить», — сказал Клинк. «В половине одиннадцатого вечером в понедельник мистер Месснер выносил мусор и сказал вам, что ему только что звонил детектив, который сейчас должен к нему подъехать, правильно?» «Верно». Марджери нахмурилась. «Пожалуй, это было уж поздновато. Я хочу сказать, для делового визита. Или у вас там все привыкли работать допоздна?» «Да, но...» Клинк покачал головой. «Послушайте-ка, мне действительно пора», — сказала Марджери. «Мне было очень приятно разговаривать с вами, но...» «Я был бы вам очень признателен, если бы вы уделили мне еще пару минут», — взмолился Клинк. «Но мой хозяин...» «Я мог бы позвонить ему и все объяснить». «А, вы его не знаете», — Марджери закатила глаза. «Вы только еще постарайтесь припомнить, не говорил ли мистер Месснер об этой встрече, когда вы виделись с ним в следующий раз, я имею в виду после этого разговора в понедельник вечером». «Так ведь я его с тех пор больше не видела». «Как? Вы хотите сказать, что вчера вечером вы не встречались?» «Нет. Я ведь по утрам обычно ухожу на работу, раньше, чем он возвращается. Иногда по вечерам, правда, я заглядываю к нему, чтобы просто сказать «хеллоу». Иногда он и сам к нам заглядывает, зачем-нибудь. Потом, я ведь вам сказала про телевизор. Так вот, вчера мы его не слышали. Мама еще удивилась по этому поводу. Она сказала, что, наверное, циклоп, мы все его так зовем, уехал за город».